Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. Тени исчезают в полдень. По мотивам одноименного романа Анатолия Иванова. Автор сценария Арнольд Витоль. Режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Пищальников, Куракин. Художник Шатрова. Композитор Афанасьев. Звукооператор Федоров. Дирижер Хачатурян. Монтаж Коровкиной. Грим Минаевой. Костюмы Каспаровой. Редактор Ушакова. Ассистент режиссера Зайцева и Семенова. Оператора Трепыхалин. Комбинированные съемки. Оператор Борецкий. Художник Александровская. Директор картины Жаворонкова. В ролях. Серафима Клычкова и Пестемея Морозова, Александра Завьялова. Константин Жуков, Устин Морозов, Сергей Яковлев. Тарас Илья Юрей, Борис Новиков. Захар Большаков, Петр Вемельянов. Фрол Курагин, Валерий Гатаев. Мария Воронова, Нина Русланова. Анисим Шатров, Лев Поляков. Антип, Евгений Шутов. Андрон Иван Рыжов. Егор Валерий Малышев. Филимон Анатолий Соловьев. Стежка Элеонора Шишкова. Меньшиковы. Филипп Сергей Полежаев. Демид Роман Филиппов. Матрена Алевтина Румянцева. Наталья Людмила Давыдова. В эпизодах Ананьина, Бармин, Владимирова, Данилова, Дорофеева, Логинова и другие. Творческое объединение «Телефильм». Вторая серия. Пришлые люди. Открывается деревянная калитка на улицу. Куда прешь? Ну ты... Из нее выходят Демид и пьяный Фрол. Демид тащит Фрола за собой. Кладет ему руку на плечо. За ними выходит Филипп. Он тоже шатается. Они заходят во двор Марьи, и Демид толкает Фрола к деревянной стене дома. Фрол стучит в окно. Стучи. В окне появляется Марья с газовой лампой в руке. Говори. Анисим зарезал, помираю. На ней белая сорочка. Анисим зарезал, помираю. Демид снова толкает Фрола вперед. Во двор входит Филипп. Они оба толкают Фрола. Он падает с лестницы. Мужчина врывается в дом. Фрол лежит на земле. Мужчины переступают через него и убегают. Фрол с трудом встает на ноги, опираясь на стену. Заглядывает в окно. Поднимается по лестнице, но останавливается. Он убегает за Демидом и Филиппом. Демид несет на руках Ольгу, дочь Марии. Следом Филипп на руках тащит саму Марию. Фрол плывет через речку. Добирается до лодочки и хватается за нее. Выходит на берег. Филипп! Демид! Утес прячется в тумане. На нем видно несколько человек. Марья! Марья! Фрол выходит из воды. Филипп крестится и берет в руки камни. Она связана. Ну что же ты дрожишь-то, а? Ну бей, что у тебя руки-то дрожат? Ну, я тебе и мертвая поперек дороги стану. Отвороти глаза-то. Отвороти. Боишься? Демид! Толкают ногой. Отвороти ей башку. Ну, Демид, что ты-то боишь? Демид отворачивает лицо Марии, выглядит испуганным. Филипп замахивается камнем над Марией. К ним ползет Фрол. Филипп! Его голова окровавлена. Он с отчаянием бьется головой об землю и сползает вниз по земле. Туманный лес. Журчит река. От нее поднимается туман. Раннее утро. По реке плывет лодочка с Филиппом и Демидом. Филипп гребет веслами. Скоро туман рассеется. Увидеть могут. На Демиде накинута куртка. А ты не трясись. Филипп перестает гребсти и садится удобнее. Переча. Вот что, Демид. Исчезни отсюда. Навсегда. А я останусь еще здесь. На несколько дней для отвода глаз. Заберут ведь тебя. Если уйдешь, выпутаюсь. А заодно и счеты кое с кем свести надо. Он показывает палку с черепом. Про девку Серафиму много раз тебе сказывал. Вот и найдешь ее. И скажешь, что мой брат. Угу. Палку эту. Вроде как знак от меня. Ей отдашь. Дает палку Демиду. И слушайся ее во всем, как самого меня. Понял? Понял. Ножик-то взял? Забыл. Балда. Филипп начинает грести. Позади Демида лежит Фрол, он без сознания. Они пришвартовываются у берега. Демид встает. Слушай, а с этим что? Трахнуть его веслом по башке, да в воду? Выдаст? Не посмеет. Пригодится он еще. Только, Фрол, вставай. Очнись, Боров. Вставай! Вставай же, черт. Ну, вставай, говорю. Они тормошат Фрола, который не стоит на ногах. Держись на ногах. А, черт. Падает. Держи качан. Иди домой, проспись. Лоб-то рубашкой перевяжи, загноится. И гляди, Фролка, по одной плашке теперь ходим. Переломится, вместе загремим. Ясно? Филипп отдает Демиду трость. Фрол стоит, шатается. Смотрит им вслед, у него кровь на лице. Мужчины уходят. Утро в селе. Кулачье это меньшково, не иначе. Видать, силы к ней ворвались. Пожитки не тронуты, по злобе, значит. Не уберегли Марью-то. Господи, убили, что ли, Марью-то? Неизвестно покуда. А где же она? А может, жива еще? Местные жители собираются у дома Марьи. Ну, у Фрола был? А как же? В грязи около своего дома, как Боров валяется с перепою. Слово вымолвить не может, только глаза таращит. Ну-ка, пошли. Я тоже не без греха, веселый словом человек. Ну, чтоб грязь носом, как Фролка, такую понапрасну. Да погоди ты! Захар! Ну что? Филька Меншиков дома сидит, 3 дня, говорит, никуда не отлучался. Свое, говорит, у меня горе, сами знаете. А Демид еще вчерась куда-то запропастился. Так. Но только в раке все это. Сомневаюсь я, Захар. Слушай, закрой Фильку в амбаре. Фильку? Да не бойся ты его. А ты скачи в райцентр за милицией, слышь? Ну ладно. Захар! Чего? Смотри! Андрон на коне смотрит в сторону реки. Это Анисим несет на руках маленькую Олю. За ним стоит лодочка. Захар бежит к нему на берег. На нем серая рубаха с поясом и белая кепка. Народ наблюдает за происходящим, бежит следом. А Марья где? Убитая. Односельчане собираются вокруг Анисима. Мужчины снимают головные уборы. А дочку-то в расщелине отыскала. Кто-то крестится. Живая. К фельдшеру ее скорей! Не трожь. Он отшатывается назад. Идет сквозь толпу с ребенком на руках. У Оли темные волосы, на ней длинная рубаха. Анисим останавливается и оглядывается. Теперь ей отцом буду. Сам выхожу. На Анисиме нет лица, он мрачен. Анисим вытаскивает Филиппа из погреба, разбивает замок. Аниска? Ну не ждал. Руки развяжи. Погоди. Пойда со мной. Они идут вперед. Но их замечает женщина с ребенком лет 6. Те убегают. Куда идем-то? А? Чего молчишь? А где Демид? Иди. Дима, чего мне руки не развязываешь? Ты что, Анисим? Ты что ж, ошалел? Анисим пихает Филиппа на землю, пинает его палкой. Иди. Филька встает. Куда ведешь? Они идут на утес. Снизу поднимается туман. Ну, узнаешь место, гад? Анисим. Твори молитву. Анисим! Твори молитву, не... Анисим! Анисим пихает Филиппа с утеса. Он падает. Сквозь толпу идет мужчина в кожаной куртке и кепке. Здравствуйте. Здравствуйте. За ним идет Захар. Здравствуйте. Здравствуйте. Захар, а кто это? Колесников из губкома. Мужчина поднимается на веранду сельсовета. Люди стоят вокруг здания. Он снимает кепку. Все мужчины повторяют за ним. Что ж, товарищи коммунары, вчера похоронили мы Марью. Хорошее сердце билось в груди у этой женщины. Была у нее великая любовь к обездоленным людям, к земле, на которой она выросла. Была Марья женщиной малограмотной, а видела далеко. Самую суть жизни понимала. И когда началась наша беспощадная битва против мирового капитала и всяких прочих угнетателей народа, Марья была впереди и других за собой повела. В этой битве мы победили, и никогда никому не удастся воротить старое. А убийц Марьи мы будем искать и найдем. Мы будем судить их нашим революционным судом. Убив нашу Марью, враг думал, что схватил нас за горло. Только на испуг нас не взять! Люди слушают Колесникова. И не зря она всех вас в артель сколотила, потому что понимала, В одиночку света новой жизни не увидать. Анисим стоит у кирпичной стены. Колесников надевает свою кожаную кепку. Ну как, товарищи коммунары, кого в председатели выбирать будем? Захара! Большакова! Кого же еще? Правильно! Верно! Захарку! Захарку давайте! Конечно! Он с Марьей начинал, ему и продолжать. Да вы что, мужики, а мне ли такая честь? А народ тебя не чествует вовсе, а работать заставляет. Ставлю вопрос на голосование. Кто за Захара Большакова? Поднимите руки. Все поднимают руки. Захар изумленно осматривает толпу. Захар снимает кепку. Ну давай, Захар, начинай. А мы поможем завсегда. Он надевает кепку обратно. Люди работают в поле и перебирают зерно. Где Захар? Вон он! Андрон на лошади подъезжает к Захару. Захар! Захар! Ты чего, Андрон? Там Михей лютует. Обещал дом поджечь. Все крушит. Ну-ка, слезай. Его Антип сторожит. Слезай. Андрон слезает с коня. Захар садится верхом и уезжает. Но! Но! Ты ушел за кулак, сплять, дурак! Не трогай, партизана, гад! Эй! Мужчина крушит двор. Гляди, что делает! Ломает все. Да ты что делаешь, Михей, а? Уйди, председатель! Ничего вам не оставлю! Ты что, сдурел, да? Все равно ничего не оставлю. Да никто тебя не раскулачит, брехня все это! Не верю я вам! Ну и дурак! Что не веришь? Прости ты его, Захар. Обезумел он. Меньшикова, говорит, потрясли. Вот и он уезжать от сель собрался. А мы не можем. Стешенька у нас шибко хворая. Женщина начинает плакать. Захар подходит к телеге. Стеша. На ней лежит молодая девушка в платке. Стеша. Стеша красивая, с миловидным лицом и высокими тонкими бровями. У нее аккуратный нос и длинные ресницы. Она слабо поворачивает голову к Захару. Ты что же, ее в дороге угробить хочешь? А тебе-то что? Жалельщик нашелся. То Фрол с нее глаз не спускал. Теперь ты. Авось не подохнет. Захар снимает с воза сундук. Антип, открывай ворота. Сейчас. Эх, не трожь! Кладет на землю. В больницу ее надо. Отдает Михею самовар. Михей изумленно смотрит на Захара и на самовар. Все замело снегом. Из трубы в доме валит дым. Позади дома густой лес, где тоже виден снег. Захар сидит лицом к окну, пишет при свете лампы. На нем красная рубашка. Кто-то пытается открыть закрытую на крючок дверь. В щель пролезает лезвие ножа. Поддевает крючок. В дом врывается Демид в тулупе и шапке. За ним идет мужчина с усами. Ну, председатель, говори, где мой братка Филипп Меньшиков? Захар встает и пытается схватить ружье. Демид ловит его. Будет. Будет красный дьявол оружию лапать. Отлапался. Хватает Захара за шею, отталкивает его и сам берет в руки ружье. С Машкой Вороновой рассчитались. Теперь с тобой расчет будет. На Демиде серый шарф. Говори, где братка мой. Ну, говори, сволочь. Снова поднимает Захара за шею. Думал, Филька к тебе удрал. Он, видно, подох где-то. Одной кулацкой гадины на земле меньше стало. Да не выкручивайся, говори, где он. Тебя вот еще. придавить, как в шуму на гребешке. Демид, кончай с ним. Святая. Держи его под горло. Они вытаскивают Захара на улицу, привязывают к лошади за ноги и тащат на спине по снегу. Захар крепко связан. Вспомнишь, где братан мой? Крикнешь, я перерублю веревку. Гад. Гад ты. Пшел! Демид едет верхом на лошади. Вслед за ним верхом едет его сообщник. Небольшая компания людей веселятся под музыку на улице. Тихо, гляди-ка. Видят всадников. Захара замечает Фрол, который кидает палку под ноги лошади Демида. Эй! Стой! Демид падает на землю с коня. Анисим рвет ткань. Он смачит ее в деревянном ведре и отжимает. Лежит Захар, у которого порванная одежда. Он без сознания, весь в грязи и крови. Мужчина помогает ему, обтирает лицо. Садится рядом и поворачивает лицо на другую сторону. Захар открывает глаза, смотрит на мужчину. Обняв Ролка, конец тебе с петухами, председатель. Спасибо, Фрол. Живи на здоровье. Фрол встает со стула, выходит из санчасти. Весна. У дома бежит девочка. Захара провожают женщины. Ну, дальше-то уж не провожайте. Сам доберусь. Ну, до свидания. Спасибо. Будь спасибо. До свидания, сынок. Спасибо, мамаш. Захар идет, опираясь на трость. Хромает. У него подвязана рука белым бинтом. Его встречает пожилой врач в очках и белом халате. Ну, председатель, ты на нашу медицину не серчай. Можно сказать, одной ногой в могиле был. Вытащили. Ну-ка, пройдись. Осматривает его. О, молодец. Молодец. А хромота, она со временем пройдет. А рука, если невесту найдешь, и одной рукой обнимешь, а? А через месяц приезжай, обследуем, все будет хорошо. Ты только не волнуйся. Женщина и девочка стоят у дома. Здорово, Андрон. О, наконец-то, Захар. Захар, здорово. Здорово, полегче. Андрон обнимает Захара. Выздоровел. Все хорошо. А я сомневался. Как сомневался? Да шибко плохо он был. Захар, давай я тебе помогу. Ну, Захар Захарович, добрый час. Дяденька Захар. Спасибо, доктор. Возьмите, пожалуйста, нас обратно в деревню. Пропадем мы ведь с мамкой. Меньшикова Натаха, Филькина дочь. Она самая. Мать ее лишилась разума. Все твердит, что видела, как кто-то ночью мужа ее сбросили с утеса. Как сбросили? Твердит, что сбросили. Вот мы и взяли ее к себе на лечение. А дочке разрешили при ней быть. Девочке около 12. У нее острая личка и узкие карие глаза. Полные губы, курносый нос, каштановые прямые волосы. Давай-ка зови мать. Домой поедем. Давай, собирайся. Она улыбается. Собирайся. Девочка убегает. Спасибо, Захар Захарович. Андрон удивленно смотрит на Захара. Натахе в деревне легче будет. Удивляюсь я тебе, Захар. Удивляюсь. Нельзя же из-за одного гада всю семью под корень рубить. Антип гоняет стаю белых гусей. Бог помощь, Андрон! Бог-то бог, да и сам бы помог. Ха-ха, у нас у Сели дело в по горло. Андрон вбивает колышки в землю. Председатель, здорово. Здорово, Антип. Скотину пасешь? Какая скотина? Захар подходит к Андрону. Заколачиваешь? Ага, вот огородишко прирезаю себе. У Андрона на голове меховая шапка. Земля здесь хорошая. Картошка будет родиться. Кто разрешил? Сам же говорил. Чего я говорил? Я тебе говорил, вон докуда, до угла. А ты куда влез? Здесь же пустырь. Пустырь и здесь. Вон и Антип приловчился своих гусей на выпас гонять. Каждый день, ей-богу. Чего Антип? Ишь ты, с больной головы на здоровую. Гуси ему мои не нравятся. Гусь птица безответная. Ее куда погонишь, она туда идет. Она, как ты, на общественную землю не зарится, картофельная твоя душа. Опять же, птица для общества полезная. Сомневаюсь я, чтобы от твоих гусей была польза обществу. Они только и знают га-га-га-га. Га-га-га-га-га. Сам ты гусь лапчатый. Выдай ему, Антип. За что? За замашки твои единоличные. За то, что чужую землю оттяпываешь. Несознательный темный ты элемент. Захар откуда ты? Одно на деле, только отвери, делаешь другое. Ты знаешь, что я за землю полез? Слышь ты, какие замашки, чуть лапчатые. Оба вы гуси лапчатые. Коммунары ведь. Советчики первые. Пока председатель в больнице огород себе стал прирезать. Эх ты, Андрон. Ты тоже, между прочим, хорош. Гусак. Антип кидает ветку в гусей. Забыли, что на совете-то решали. А? Улица здесь наша главная будет, вот из конца в конец. Школу построю, сельсовет, клуб. Ну вот представь себе, пойдет Антип вот по главной улице. Дружок твой в шляпе, в галстуке. Калоши к резину поднимай. А на пути твой огород. На. Я ж калоши испачкаю. Ну вот. Ну. Ладно, мужики. Пошутковали. Завтра в тайгу надо ехать. Лес заготавливать. Для клуба? Свинарник надо начинать строить. Захар отходит. Мужчины смотрят ему вслед. Ну давай. Чего? Помоги мне. Колью убрать, чтоб ты не заморал калош. Туманное село. Видно реку и деревья. На утесе мужчина в цветной рубашке копает землю. Это Анисим. К нему подходит Захар, опираясь на палку. Рука его все еще подвязана бинтом. Здорово, Анисим. С выздоровлением, председатель. Он слегка улыбается. Вот посадить решил. Садится на землю и засыпает руками яму под деревом. Пускай вместо Марии рассвет видит. Захар пытается помочь закапывать землю лопатой, но ему не дают это сделать. Да куда тебе? Попридержи-ка лучше березку. Вместо этого он держит березу. Шел бы к нам в артель. Сообщат и веселей. Анисим закапывает березу и встает. Отряхивает руки. Веселья мне вашего не надо. Ты что ж, в одиночку решил жизнь прожить? Анисим подливает дерево водой из ведра. А Фильку-то я порешил. Боялся, уползет, как змея отсюда праведного. Демитка-то в ту ночь отбить его собирался. Но я вот его с этого утесу. Значит, Матрёне это не почудилось? Не тебя, а меня Демитка к лошади должен был привязать. Откуда ты узнал, что Филька убил? А вот он. Филькин нож. Он показывает нож Филиппа. Я его нашел. Здесь. Бросает его в грязь под деревом. Захар смотрит на нож. Не судья я тебе в этом. Седьмой год на вас, Серафимой. Хребет ломаю. здоровьем за эти 7 лет совсем истощился. Хватит помирать. Вен там с хиту не собираюсь. За такое барахло можно себе и жизнь купить. Удрать собираешься? Костя отбирает у Тараса украшения. Ну, немалых чай, харчей это стоил. Ты что ли здесь хозяин? Один бог здесь хозяин. На все его воля Божья. В комнату заходит Серафима в черном платье. У нее на голове черный платок. В руках держит горящую свечу. Она смотрит на Костю и Тараса. Спускается по лестнице. А Константин? Первый после Бога. Она уходит. Ишь ты! Ты первый после Бога! Не веришь? Не верю. Гляди. Серафима зажигает свечи. Гляжу. Ты говоришь, я после Бога первый? А если я тебе повелю раздеться? Да в одной рубашке пройтись среди бела дня по улице. Твоя воля, Божья воля. Они смотрят друг на друга. Тарас испуганно замирает. Ну, тогда раздевайся. И ступай. Вокруг них иконы. Они все еще живут в ските. Серафима отходит и медленно снимает платок с головы. Ее лицо каменное, не проявляет эмоций. У нее распущены волосы. Она снимает платье. Ну вот, давай, давай. До рубашки. Переступая через платье на полу, оказывается в нижней рубашке. Медленно идет, смотря перед собой. Тарас удивлен произошедшим. Да, колется и обратно. Ну? Идет к двери. Но Костя преграждает ей дорогу. Смеется. Хватит. Открывается дверь. На пороге стоит Демид. С жиру гляжу, беситься тут начинаете. Костя смотрит на него. А ты, соображаю, и есть Серафима? И моя жена. Иди. А ты кто таков? Тарас подбегает и берет у Демида палку с черепом. Филиппа! Меньшкова знак. Костя забирает ее. Еще в 21-м году направился я было вас искать. Да по пути тюрьма больно хорошая попалась. Почти 7 годочков погостить в ней пришлось. Уговаривали еще остаться. Да как вот вы-то, думаю, друзья, братки моего Фильки здесь поживаете? Сбежала. Федя, сыночек. Наверх поднимается мальчик лет 5. Он малец-то у вас какой вымахал. А Филиппа я так и не нашел. Ни слуху об им, ни духу. Ты как же без него-то? Не лезь. А что делать-то? Сколько годов в этой дыре таиться можно до Филиппа ждать? Ну, что делать-то будем? Жить. Не всем же новой власти по душе. Ну, не скажи. Нэп сначала многим голову задурил. Нэп? Они сидят за столом. Ну, новая экономическая политика. Вроде свободу давали. Сей хлеб, заводи хозяйство, торгуй свободно. Постой, постой. Как это? Торгуй! Да молчи. Опоздал. Кончается поблажкой это. Ну, и что ты предлагаешь? Так... Поближе к людям надо. Ты что думаешь, нас там хлебом солью встретят? Вот почему вам куда-нибудь бы в глушь забраться. Ну, хотя бы в мою деревню, Зеленый дом. Копались бы там, пустили корни, ну и начали потихоньку им жизнь отравлять. Кто смеется, того заставить заплакать. И раньше всего председателя ихнего, Захарку Большакова. И не самолично действовать, а через Фролку Курганова. Как к нему ключи подобрать, подсказал бы. Через Матрёну, жену Филиппа, через Натаху, его дочь. Кто и ключей подбирать не надо, так сама обязана за нами пойти. Еще кое-кого подсказал бы. Демид встает из-за стола. Убивать-то по-разному можно. Ну, а там, глядишь, и прежние времена вернутся. Пойду помолюсь за вас. Серафима уходит к иконам. Тарас встает и завязывает на шее желтый шарфик. А ежели прознают, кто мы такие, загремим под панфары. Переселенцев нынче много по дорогам идет с Волги, с Урала. Вот попробуем с их помощью замести следы. По пыльной дороге идут люди. Кто-то несет сумки, другие едут на телегах. На телеге едет Серафима и Костя с сыном. Женщина кивает на что-то головой. Они ненадолго останавливаются. На! Едут вдоль людей, которые остановились в поле. Кто-то готовит есть, кто-то отдыхает. Сидят семьями и компаниями. Костя тормозит возле компании у костра. Двое мужчин и женщина. Эй, хозяева, не дозволите ли переночевать по соседству? Милости прошу. За компанию подороже возьмем. Далекий путь держите. Да пора, однако, и перебираться к хорошему месту. Да. А вы? Да мы на самый Дальний Восток. Да вы не стесняйтесь, а присаживайтесь к нашему огоньку. Да мы их свой разведем. Пшал. Они снова едут. Эй, мужики! Не купите ли трубу? Тарас держит в руках трубу. Не, не надо. Тем более без граммофона. Я ее у самого папа батюшки взял. Стало быть, выменил. Ну, может, возьмешь, а? Зачем она нам? Жену от ножа прикрывать. Али, народ звать. Любой проснется. Дует в нее, смотрит в котел. Ой, лихая похлебка! У дороги стоит белый конь. Демид просыпается и будет Тараса. Пинает его ногой. Вставай! Тихо ты! Костя, вставай! Вставай! Просыпается Серафима. Ну, ребятушки, помоги нам, Боже, еще разок. Что ты надумал? Держи. Ты что? Держи. Ты за... Бери, тебе говорю. Кого? Зачем? Костя, бери. Демид дает Косте нож. Распределим их по одному. И чтоб без крику, без шуму, иди. Тарас крестится и снимает с себя шарфик. Да иди. Уходит. Ну? Демид и Костя идут другим спящим. Серафима молча наблюдает, как Костя подходит к бородатому мужчине. Он крадется к нему с ножом в руке. достает из его бороды сено. Присаживается рядом с ним на колени. Что? Мужчина просыпается от крика. Костя пронзает его ножом, и он падает. Серафима прячется за стогом сена. Она уходит. Утром они снова едут на телеге. Демид управляет лошадью. Слезает с повозки. Ну вот что, Илья. Какой Илья? Ты что, рехнулся? Илья, да еще Юргин. А вы Морозовы, Устин да Пестемея. Ой, вот это имечко. Стихни ты, труба граммофонная. Да я что, я к тому... Эти... Держи. Проклятый. Не могли с порядочными именами попасться. Отдает вожжи Косте. Прощай. Далее мне с вами нельзя. Через неделю зеленый долг. На прощание ничего не скажешь. Прощай. Береги голову. И все. Серафима хмурится. А разве мало? Ступай. Коль что дам знать. Прощай. Повозки трогаются. Демид смотрит им вслед. Эх, с этими бумажками загремим под танфары. Давай. Он опирается на трость Филиппа. Идет следом за повозками, но сходит с дороги в высокую траву. Ну и занесло нас. В такой глуши не скоро новая власть укрепится. Узнают, кто мы такие, и здесь. Не трясись ты, загодя. Ко двору бы прийтись. Верно, верно. Затаиться первое время, а потом уж и мстить будем. Зеленый дол, вечер. Захар проверяет документы. Издалека путь держится, товарищ Юрген. Костя хлопает Тараса по плечу. Юрген. Ну да. Конечно. Издалека. Председатель, ты прямо скажи, если не по душе мы ведь можем и дальше поехать. Почему? Я не против. Нужны нам дельные люди. Только чем вам наша глухомань приглянулась? Теперь уже Илья и Устин переглядываются. А тихо тут. Удобно. С одной стороны и поле, с другой лес. Но главное, конечно, не в природе. Колхоз тут. Ну, хочется попробовать, что за штука. Тарас курит. Понравится, буду корни пускать. Я, конечно, председателя за Юргена не знаю, но на меня в обиде не будешь. Юргин, а что Юргин? Юргин тоже не в фанфары играть приехал. Ну, договорились. Пускайте корни. Захар отдает документы. На ближайшем собрании примем вас колхоз. Так вот, магазину никакого нет. Какая жизнь без торговли? В смысле, тоскливый. Будет магазин, товарищ Юрген. Все будет. Слышь, председатель, купи эту штуку. Да ты... Он показывает камертон. Зачем мне эта железка? Какая железка? Необразованность наша. Камертон прозывается. Для настройки всяких музык требуется. Ну ладно, ладно, ты не смеши людей. Устин забирает камертон. Как у вас тут с жильем? Дядя, жильем? Дядя! Здрасте, здрасте. Да. Дядя Захар, вот прощаться пришли. Уезжаем. Слышал, слышал, поздравляю. Вот видишь, наши девчонки в рабфак едут учиться по путевке у ком комсомола. Это вот Оля Воронова, дочка нашей первой председательницы, Натах Меньшикова. Молодцы, девчонки. А на прощание вот что скажу. Не отрывайтесь вы от родных мест, какие бы там институты, академии не окончили. Вернемся, дядя Захар. Обязательно вернемся. До свидания. До свидания. Уже выросшая Оля с подругой уходит. Какое платье шито, шито, не понятие. Я милого провожаю, вся молодежь провожает девушек в город. Они садятся в повозку. Анисим целует дочь щеку и дает ей в руки узелок. Уезжают. Оля машет рукой. До свидания, Натаха! Оля, до свидания! Серафима Пестемея оборачивается и смотрит им вслед. Телега едет по снегу. Куда ты? Ну, зара, ну! Ну! Эх, полна, полна моя коробушка. Ну, милый, ну, ну! Есть в ней ситец и парча. Меня моя зазнобушка молодецкого плеча. Мужчина едет вдоль озера, выезжает на замерзший лед. Лед ломается, и конь проваливается в воду. Мужчина хватается за вожжи. Конь отрывается от телеги и убегает. Тащит за собой мужчину по снегу. Ты чего? А ты чего это в чужой двор залез? Сани с мукой тонут! Колхозное добро спасать надо! А твой притвор не мог взять? Люди! Да что же это делается? Ты кого грабишь? Повесь на место притвор! Сам-то Егор жив, нет? Как жив? Он удобный! Удобный! Захар смотрит на мешки. Все оглядываются. Костя Устин тоже смотрит на муку в телеге. Раззява, утопил муку. О, Егор, наехал на косогор. На бутылку он наехал. Подсуд его к Янчугу. Если не утону, достану бабы. Отойди, Николка. Пусть уж пропадает мука. Лед хрупкий, мужики. Не вздумай, кто за санями. Ну, Микола, я кому сказал, отойди. Ты, председатель, больно щедрый. Колхозным-то добром разбрасываться. Устин несет в руках деревянную лестницу и веревку. Ну-ка, дай-ка притвор. Он забирает деревянную доску. Шагает на лед и проваливается. Ой, я догоню тебя. Устин осторожно шагает. Кладет лестницу на лед. На нем рыжая меховая шапка. Перебирается через воду на лестнице и прыгает на притвор. Забирает лестницу и снова кладет ее перед собой. Чередуя лестницу и притвор, он идет к мешкам. Ой-ой-ой, мужик-то потонет. Да тихо ты, накаркаешь еще под руку. Мужик добро спасает, а ты... Девушка выходит вперед. Сомневаюсь я, что лед выдержит. Устин ползет по льду и добирается до мешков. Мужики, держи! Кидает веревку на берег. Владелец нервно кусает палец. Взяли! Тяни! Устин, отходи, там лед слабый! Левее, левее давай! Мужики прыгают в воду и хватают веревку. Тащат повозку, которая привязана к веревке. Она сдвигается с места. Антип, придвор-то твой уплывет. Да без сей, главное, муку спасли. Вот, опять же, общественная. А дверь, черт с ей. Вот что значит, как гуртом взялись все. А ну, доставай притвор. Какой такой притвор? Верчок кривоногий. Кто кривоногий? А ну, доставай кривоногий. Доставай, Марфа, говорю. Марфа, перестань махать среди руками. Среди белой меня. Марфа кричит на мужчину, бьет его. Отчаянный ты. Да, думал, совсем хана. Замерз, совсем замерз, Стенокимыч. Пару раз. Стакашек самогона хлестани. Пестемеева без стакашка отогреет. Горячая она. Мужик ты, Устинокимыч. Устин курит. Здрасте вам. В дом входит владелец телеги с поросенком в мешке. Ну, вот. Это что за номер? А это, так сказать, вроде как долг платежом красен. Ты мне ничего не должен. Вот. Он идет к Устину. Ты перед колхозом виноват. Так темень же была. Я же не виноват, Устин Акимович. Ну, это ты колхозникам объясни. Я-то верю, что ты не по злому умыслу. А вот Захар, поверит ли? Ну, вот. И Захара и разубедил бы. А? Устин Акимович. Кабанчик-то вот. Сытенький. А? Устин Акимович. Ну, да что же это, меня купить пришел? Да. Человека за свинью купить хочешь? Устин вешает полочку. Ну-ка, забирай-ка своего сытенького, да, и проваливай. Устин Акимович. Проваливай! Зачем же так обижать человека? В комнату заходит Пестемея. На ней черный платок в мелкий белый горошек. Если дар от сердца, к сердцу и принять надо. Она наливает водку из графина в стаканы. Ну вот что, я, Егор, на дружбу скупой. Ты уж не серчай. Устин берет два стакана с водкой и закуску. Ну уж если дружить, то до смерти. Понял? Да, Устин Акимыч, я за тебя... Вот что, чтоб с полнамека, с полуслова понимал меня. Понял? Ой, человек же ты, Устин Акимыч. Ну, давай. Ну. Да я за тебя, Устин Акимыч, знаешь чего? Пестемея Макаровна. Егор достаточно молодой, плотного телосложения, без бороды. Да я за вас, ой, родненькие. Я не знаю, чего сделаю. Он обнимает Пестемею. Выглядывает в окно. Захар Захарыч. Куда бы мне, а? Пойдем. Пестемея берет ключи. Егор убегает за ней. Устин прячет стаканы. Можно? Ай, Захар, Захар. Ну, наконец-то. Ну, заходи, гостем будешь. Да нет, я на секунду. Давно, понимаешь, собираюсь зайти к тебе. Да все некогда за этой суетой. Ну да, ну да. Спасибо тебе, Устин. Чего? За Саню с мукой. Да, ну, чё? А нет. Знаешь, признаться, я думал о тебе, что ты хуже, чем есть на самом деле. Ага. Знаешь, как говорится, корова и так к новому стаду-то не сразу привыкает. Это верно. Захар оглядывает дом. Строить хорошо. Основательно. Да осваиваемся помаленьку, Захар Захарович. Врастать надо в сибирскую землю-то. Покрепче врастает. Подходит к окну. Чтоб дети твои настоящими, коренными сибиряками стали. О. Им продолжать наше дело-то. Им продолжать так. Наше дело. Заходит Пестемея. Ты почему не на работе, Пестемея Макаровна? А? А зачем мне туда? То есть как? Зачем? Она раскладывает посуду. Церковь закрыли, ладно. Но зачем в амбар превращать? Глумиться над святым местом. Женщина снова уходит. Не думал я, что она у тебя такая верующая. Да верующая, верующая, Захар Захарович. Ты уж не обижайся на нее. Ведь зато она в работе безотказная. Пойду. Захар идет к выходу. Ладно. Пусть идет. Дояркой на ферму. Ну, коровам ее молитвы не помешает. Он уходит из дома. Ну да. Устин подходит ближе и смотрит ему вслед. Так вот ты какой. Захар Захарыч. Ну ничего, Устинушка. И к нему ключик подберем. Она берет в руки кувшин и ставит на стол. Пора бы с Фролом подружиться. Утро. Заснеженный зеленый дом. Вид сверху. Фрол подходит к обрыву и снимает с головы черную меховую шапку. Долго смотрит и вспоминает момент, когда убивали Марию. Вверху на высоком камне появляется Устин. Ну чего ты за мной следом ходишь? Откуда ты к нам заявился? Кто ты такой? Тихо ты тут как Фрол, а? Устин тоже снимает шапку. Как в храме. Хорошо грехи замаливать. Ты зачем здесь? Устин крестится. О, для печуги. Каждая ветка дом вспорхнула и полетела. Ну, здравствуй, что ли? Стервятник-то, однако, не печуга. Фрол враждебно смотрит на Устина. Не знаю, не знаю. Глаз, однако, никому не выклевывал. Чего? Здесь, что ли, было-то? Дурак, дурак, услышат. На, топор. Держи, держи. Подает топор Фролу. Он берет топор, стоит у березы. Откуда ты знаешь? Откуда? Не было этого. Не было. Не знаю я ничего. Это про Марию, что ли, про Воронову? Не знаю. Дурак, не в моих интересах старые грехи-то ворошить. Давай лучше в дружбе жить, понял? Не было этого. Не было этого! Не было. Нет, врешь, друг, было. Понял? Устин ходит рядом. Пихает Фрола в спину. И пошли. Забери топор. Он смотрит след. Поднимает топор. Они оба идут с утеса. Или вот ты, Богданыч, и мужик вроде компанейский, и партизанил. И все еще среди единоличников. Осторожничают они, прогадать боятся. Да чего их уговаривать, Захар? Скажи им, да Захар. Скажу, мужики. Это его Михей сбил с панталыку. Дело это, конечно... Собрание сельсовета. Сложное, но и выгодное. А тебе, Богданыч, так отвечу. Ты вот в своем единоличном хозяйстве никогда из нужды не выбивался. Хлеба досыта не ел. Точно, так что уж свою выгоду ты понять бы должен. Вот приехал к нам Филимон Колесников. Вы его знаете все. Он вас знает. Вместе с ним в гражданскую воевали. От рабочих магнитки приехал он к нам сюда, в деревню, помогать проводить сплошную коллективизацию. А я сомневаюсь, что мы осилим эту сплошную, ну как ее? Коллективизацию. Коллективизацию. Сомневаюсь. Андрон у нас завсегда сомневаться. В 19-м году многие из вас тоже сомневались, что отстоим мы нашу советскую власть. А вот Марья не сомневалась. Она верила. И по ее вышло. Сомневались и тогда, когда мы Турксиб. Мужчина встает. Днепрогресс, Кузнецк строить начинали. А мы сейчас у нас в Магнитогорске такую домну отгрохали, что ну, выше самой большой колокольни. Это что ж за фиговина такая? А? Егор что-то жует. Что это? Иди сюда. Оглядывается на Устина, который стоит сзади. Ну иди, подержи. Вот представь себе вот эту колокольню, а внутри ее пламя бушует. Вот тут. Это значит, сталь в ней варится. О. Я вот вам наши газеты привез. Тут про нашу работу написано. Филимон раздает газеты. Дайте только чуток времени, и Россия наша станет железная. Ну, стальная, значит. Люди передают газеты друг другу. Почитай, на. Рабочий класс сейчас по всей стране больших успехов добивается. Теперь дело за вами. Вечер. Захар ремонтирует обувь возле печи у себя дома. Ходи. В комнату входит девушка, Стеша. Неужто Стешка? Стешка. Михей Иванович, дочка. У нее в руках сумка и чемодан. Вот ты какая стала. Да, вот такая. А что? Она искренне улыбается. Ничего. Проходи, проходи. Кладет вещи и оглядывает дом. На ней желтый платок с вышитыми цветами и шуба. И не похоже, что председатель тут живет. Ты что думала, у меня тут хоромы, что ли? Одному-то мне больше и не надо. Ну, одному-то, конечно. А я помню, как ты приходил ко мне после батькиного отъезда, когда я лежала в больнице. Она садится на стул. Пирожки все приносил. С калиной и черемухой. Захар держит в руках чайник. Верно. Кажется, и с черемухой. Садится ненадолго рядом. А я вот к вам надумала. В колхоз. Надоело одной жить. Примите? Встает и наливает горячую воду в чашку. Слушай, Стеш, так это очень хорошо, что ты к нам надумала. Люди нам нужны. Очень. Дом поможем построить, покос выделим. А если по правде тебе же сказать, я тебя часто вспоминал. Захар тоже ей улыбается. Весна. На поле у леса все цветет. День. По дороге едет повозка. Останавливается. Из нее вылезает Захар. Видит Стешу, которая косит траву. Отмахивается от травинок, лезущих в лицо. Она Она чистит косу травой и точит ее. На ней белая блузка, платок, юбка. Захар тоже начинает косить траву с другой стороны. Они идут друг к другу. Иногда смотрят друг на друга. Стеша снимает платок, у нее светлые волнистые волосы и бусы на шее. На Захаре белая кепка. Не останавливается. Стиш стоит босиком. Стиша убегает. Стиша! Подожди, Стиш! Захар догоняет ее. Они обнимаются. Ты не сердись. Давай на масленицу свадьбу сыграем. Давай. До масленицы еще дожить нужно. Вон, видите, трактор стоит. Да. Пока тракторист обедает, хочешь прокачу? Ну, что... Руль тебе не вожжи. Да я на этом тракторе как антип на гармонии. Как я на гармонии? Да. Вот, давай поспорим. Ну, давай спорим. Давай спорить. Давай, давай. Разними. Разними. Да я на тракторе лучше твоего Богдановича ездить буду. Вот только курс окончил. Давай, ну, вставай, бабы, давай, давай. А мне хоть пока не разрешает, а я поеду. Мужчины идут к трактору. Женщины смотрят на него и спорят. Хорошо. Вот посмотрите сейчас. Посмотрите. Андрон возмущается. Лизалета, глянь-ка. Куда ты на картошку даешь? Бери кучу налево. Вазишь. Бери кручу. Да что, что делаешь? Андрон-то. Антихриста окаянный. Вот антихриста. Куда ты прешь? Куда ты прешь? Андрон пытается выровнять трактор. Захар пьет молоко рядом со Стешей. Чего это он? Трактор едет на женщин. Бери куча! Спасайтесь, мамы! Маму подоблю! Уйдите, подоблю! Андрон! Андрон! Господи, за что же? Не мешай! Не мешай! Держи! Не мешай! Захар отвязывает лошадей, которые стоят на дороге у трактора. Захар, задавлю! Трактор вырезается в телегу. Останавливается. Ой, нет! Проспорил брехун! Ты что это, Андрон, ошалел, что ли? Ты что это, говорю, я для тебя? Слезай! Это не я. Ты что же это, Андрон, шутки-то шуткуешь, а? Все кричат на Андрона. Захар, не говори Филимону. Стеша улыбается. Это антип все, честное слово, антип. Не говори Филимону, а? Ладно, Андрон, иди. Хватит бабы. Иди. Ну, хватит бабы. Ну, председатель сказал, хватит. Это все антип. Женщины бьют Андрона и бегут за ним. Устин наблюдает, как Стеша и Захар общаются у трактора. Таха, вода-то холодная. Наташа не хочет давать Фролу воду из бочки. Ну дай воды-то испить. Ну да ладно, ладно. Жалко, что ли? Чего уставилась-то? Нравлюсь, что ли? Тогда давай, поцелую. Она обливает его водой. Ты что, совсем сдурела, девка? Он сумасшедший. Видишь? Наташа подросла и стала видной девушкой. Чего? Отчаянная. Вся в отца Филиппа Меньшикова. Но я слышал, тебе раньше-то Стешка нравилась. Они смотрят на парочку. Ну и что? Нравилась. Нравилась, а потом разонравилась. Так пущай снова понравится. Понял. Устин уходит. Вечер. Захар и Стеша едут по полю на телеге. Замечают Устина, который пробует зерно. Здорово, Устин Акимыч! Он смотрит им вслед. Здорово. Конец второй серии.